Попрошу Террена подстрелить его. Он задумчиво кивнул. Ладно, ладно. Но дело-то касается только тебя и птицы. Этот ястреб, он негодующе ткнул пальцем в птицу, сказал какую-то грубость о твоей матери. О, тогда моя честь требует, чтобы я сам защитил ее доброе имя. Именно так. У меня есть перо? Нет. Хватка Тейлу и... Я проглотил остаток ругательства под неодобрительным взглядом Бена. Ты не даешь простых задач. Эту раздражающую привычку я подцепил от одного слишком умного студента, — улыбнулся он. Что бы ты стал делать, будь у тебя перо? Я бы связал его с птицей и намылил едким мылом. Бен взъерошил бровь, всю какая у него оставалась. Каким типом связывания? Химическим. Возможно, вторым каталитическим. Задумчивая пауза. Вторым каталитическим? Бен почесал подбородок. Чтобы растворить жир, который делает перо гладким и плотным? Я кивнул. Он посмотрел вверх на птицу. Никогда бы до такого не додумался, — сказал он с каким-то тихим восхищением. Я принял это как комплимент. Тем не менее, пера у тебя нет. Наконец он посмотрел на меня. Как ты собьешь ястреба? Подумав несколько минут, я так и не смог ничего изобрести и решил сменить тему задания. Я бы, — сказал я беспечно, — просто позвал ветер и заставил его сбить птицу с неба. Бен бросил на меня хитрый взгляд, говорящий, что он отлично понимает, куда я клоню. «А как ты это сделаешь, Элир?» Я почувствовал, что он, возможно, готов открыть мне секрет, который хранил все зимние месяцы, как вдруг меня осенила догадка. Я вдохнул поглубже и произнес слова, чтобы связать воздух в моих легких с воздухом снаружи, твердо зафиксировал в сознании Алар и, поднеся большой и указательный пальцы к губам, дунул между ними. Легкий порыв ветра за моей спиной взъерошил мои волосы и заставил брезентовый верх фургона на мгновение натянуться. Это могло быть и простым совпадением, но я сразу почувствовал, как по лицу моему расползается торжествующая улыбка. Секунду я просто смотрел на недоверчивую мину Бена, ухмыляясь, как безумец. Затем что-то сдавило мне грудь, словно я оказался глубоко под водой. Я попытался вдохнуть, но не мог. Слегка обескураженный, я продолжал хватать ртом воздух. Ощущение было такое, словно я упал на спину, и из меня вышибло весь воздух. Внезапно я осознал, что наделал, мое тело покрылось холодным потом, я бешено схватился за рубаху Бена, показывая на свою грудь, шею и открытый рот. Бен посмотрел на меня, и его лицо посерело. Я ощутил, как неподвижно все кругом. Не шевелилась ни травинка, даже скрип фургона звучал приглушенно, словно издалека. Ужас вопил в моем мозгу, затопляя все мысли. Я зацарапал по горлу, разрывая ворот рубашки. Сердце грохотало до звона в ушах. Боль пронзала мою сжатую грудь, когда я пытался ухватить хоть глоток воздуха. Двигаясь быстрее, чем когда-либо, Бен схватил меня за лохмотья рубашки и спрыгнул с козел фургона. Приземлившись на траву у обочины, он вдавил меня в землю с такой силой, что если бы в моих легких оставалось хоть немного воздуха, его тут же бы вышибло. Слезы потекли по моему лицу. Я слепо выдирался из его рук, понимая, что сейчас умру. Глаза покраснели и горели. Я бешено скреб землю онемевшими и холодными, как лед, руками. Я услышал чей-то крик, но он показался очень далеким. Бен встал надо мной на колени. Небо за его спиной начало меркнуть. На его лице застыло рассеянное выражение, словно он внимал чему-то, чего я не мог услышать. Затем он посмотрел на меня. Все, что я помню, — это его взгляд, далекий и полный свирепой силы, бесстрастной и холодной.